Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Выполняя поручение маршала Массена, я оказался за третьей линией обороны англичан. И тут мой конь пал. Оказалось, он был ранен на вылет и смертельно. Но он бежал до последнего вздоха. Я был глубоко во вражеском тылу. Как я мог надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет, через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь в последний миг оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало того, чтобы привести в отчаяние солдата? Но не огорчайтесь, друзья мои. Даже у самых отважных бывают минуты слабости, но у меня дух, как стальная пружина. Чем больше его сжимаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден, как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть. Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги вольтежера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал. Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было. Здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай, что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару. Так вот, шел я, спотыкаясь через виноградник, вдруг вижу, впереди что-то маячит. Это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении трех дорог, и нетрудно было догадаться, что это позада, иными словами, таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо, но я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Одно я по опыту знал, что чем ближе опасность, тем порой бывает надежнее убежище, и вовсе не собирался уходить. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец. Ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх на сеновал вела лестница, и я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать. В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся. Здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины. Офицеры то и дело приезжали и уезжали. И на устах у всех одно имя — «Сэр Степлтон, сэр Степлтон». Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином. Но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии, и представлял себе, что они подумали бы, если б знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю, и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления.